Хрестоматия по литературе Средневековья. Религиозно-философская проза. Первые писатели Средневековья заявили о себе еще в то время, когда Великая Римская империя была единой, а христианство еще не было признано официальной религией. Этих писателей принято называть апологетами, от греческого слова «апологетикос», что значит «защитительный». Своей главной задачей апологеты считали защиту христианской веры и вели решительную борьбу против всего, что было связано с язычеством. Размышляя об истинной вере, нравственности, духовных ценностях, авторы этих трудов затрагивали и вопросы литературы, театра. Естественно, что речь обычно шла об античной литературе, отношение к которой было очень неоднозначным. С одной стороны, ранние христианские писатели прошли через школу античности, были накрепко связаны с культурой древности, дорожили ею, даже просто находились под ее обаянием. Это доказывают многочисленные цитаты из произведений античности в сочинениях средневековых писателей. Но с другой стороны, античная литература была явлением иного мира, мира языческого, а значит чуждого. Отсюда мнение о греховности этой литературы, ибо мерой критических оценок было не эстетическое, а сфера нравственного, непререкаемые догматы христианской веры.